Видимо, нужно будет все тут опечатать. Он должен был все же иметь хоть каких-то наследников. Он никогда мне об этом не говорил. С каких пор вы его знаете? Он снял эту квартирку как раз перед войной, году в 36-м. И с тех пор жил здесь. Машинально комиссар открыл одну из папок и, казалось, был удивлен, не найдя там ничего, кроме примитивных, ярко раскрашенных картинок, которые в прежние времена продавали в деревнях. Он уехал от нас, пока шла война. Ага. И вы знаете, куда? В свободную зону, куда-то в деревню. Немцы много раз приходили допрашивать меня и шарили в его квартире. Он еврей? Не знаю, по виду нет. Вы знаете, где он хранил свои документы? В комнате стоял только комод между двумя окнами, и его ящики не запирались на ключ. Комиссар нашел там еще картинки всех размеров, но ни документов, ни писем не было. Он жил очень просто и размеренно, я вела его хозяйство. Взгляните, нет ли у него в кармане кошелька, сержант? Тот состроил гримасу, но послушался, сунул руку в карман умершего и вытащил кошелек, в котором было несколько сотен франков и удостоверение личности. Рене Буве родился в Вимилле-Па-де-Кале 15 декабря 1873-го. На краю тротуара остановился автомобиль. Доктора, который, должно быть, вышел из него, задержал внизу Фердинанд. На другой стороне лестничной клетки мадам Сардо оставила дверь полуоткрытой, и из нее тянуло жареным луком. Врач с комиссаром были примерно одногодки, оба лет 45 или чуть больше. — Как поживаешь? — Спасибо. А ты? — Что тут? — Хозяин квартиры умер полчаса назад на набережной, где рылся в старинных гравюрах. Врач раскрыл сумку и начал осматривать тело. Тем временем комиссар задавал вопросы консьержке. Я бы удивился, если бы все же не объявились наследники. Вы не знаете, получал он пенсию? Никогда не говорил об этом. А почту получал? Даже рекламу не приносили. Газеты? Покупал сам в киоске. Но у него были средства? Без сомнения, да, он не роскошствовал, но все необходимое у него было. А где он ел? Часто здесь. Он любил стряпать. За этой дверью есть маленькая кухонька с газовой печкой. А иной раз обедал в ресторане на острове Сен-Луи в Бель-Этуаль. Врач с удовлетворенным видом вышел из спальни. Могу сразу подписать разрешение на похороны. Сердце? Разумеется. Кто будет заниматься погребением? Консьержка переводила взгляд с одного на другого. Наконец приняла решение. Мы. Кто это вы? Я и жильцы. Мы все очень любили его. Тут многие разъехались на каникулы, но как-нибудь управимся. А деньги? Может быть, мы сможем обойтись тем, что у него в кошельке? Думаю, вам не придется брать на себя этот труд. Когда новость появится в газете, обнаружится родня. Она, похоже, думала совсем иначе, потому что в ответ только пожала плечами. Возьмите, пожалуйста, из шкафа белье, которое вам понадобится, потому что я тут все опечатаю. Врач ушел. Комиссар с сомнением смотрел на лубочные картинки, думая, не опечатать ли их тоже. Но потом решил, что дело того не стоит. «Я, возможно, пришлю кого-нибудь сегодня к вечеру или завтра утром, чтобы дать вам указания». Настал час аперитива. И изо всех маленьких парижских кафе запахло анисом. Крохотные силуэты все еще виднелись на башнях Нотр-Дам, туристические автобусы по-прежнему стояли перед папертью. На улице Реамюра молодой американец вышел из лифта и затерялся в коридорах редакции толстой вечерней газеты —